Разумеется, сложности добавляло и то, что на руках у меня сопел сын. Однако я не испытывал по этому поводу ни малейшего негатива. Да, ему не нравились чужие люди, но так и ничего страшного. Маленький человек еще только первые несколько дней живет, привыкнет постепенно к окружающему миру. Не бросать же его одного теперь из-за этого, как бы там ни было, а уже то, что я сейчас сделал, вполне могло бы сослужить Российской империи добрую службу. Дальности обнаружения радиоактивного вещества такого обелиска хватит, чтобы охватить весь континент. Разумеется, на Земле хватает мест, где радиация и без всяких взрывов выше нормы, те же старые испытательные полигоны, возле которых без счетчика радов лучше не появляться. Но они не имеют значения для моего радара, ведь не двигаются с места и будут выделять радиоактивное излучение уже в момент запуска обелиска. А вот новые маркеры, возникающие на континенте, обнаружить можно наверняка. Покрутив перед глазами объемную модель, я разделил ее на чертежи и жестом отправил на разложенные по столешнице листы бумаги. Черные линии перенеслись, и теперь схема была готова. Уже ее одну можно было бы предлагать Виктору Константиновичу. Он же говорил, что у него есть свои специалисты, вот пусть тоже работают. А то непонятно, за что свой хлеб едят, если все новинки до сих пор исходят от меня, а они только рабочее зелье сломать смогли. Английский король, если он действительно будет принимать это лекарство, попадет в зависимость от него. Одной дозы не хватит на полное исцеление, и придется постоянно повторять прием. Таким образом, наш император подсадит короля Великобритании на лекарство, которое есть только у Москвы. Опасная затея, но это политика, и лезть в нее я не планировал. Мое дело – защищаться, а интриги плести и подставлять соседей – задача Виктора Константиновича и его дочери, будущей императрицы. Александр завозился у меня на руках и резко проснулся. Я посмотрел в его распахнутые светлые глаза и не удержался от улыбки. Ребенок не сводил с меня взгляда еще несколько секунд, после чего закряхтел, сообщая, что проголодался. «Ясно», — проговорил я, выходя из спальни. «Сейчас, ваше сиятельство, организуем вам завтрак. Мужскую еду, 3 килограмма». Вручив колокольчик сыну, я дал ему ощупать незнакомый предмет. Маленькая ручка пока не могла его обхватить полностью, но звякнуть пару раз Александру удалось, при этом его глаза удивленно расширились. Дверь в наши покои открылась бесшумно, на пороге появилась Наталья. Явилась моя управляющая не с пустыми руками. «Ваше сиятельство, позвольте мне покормить наследника». Как ни странно, сейчас Александр спокойно перенес, что его передали в чужие руки и с княжеского дозволения переодели. Ну а когда в рот моего сына попала бутылочка с разогретым грудным молоком, он и вовсе перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг. «Иван Владимирович, вам бы тоже поспать», — произнесла Наталья, удерживая на руках моего сына и помогая ему обхватить бутылочку двумя руками. «На вас лица нет, всю ночь ведь не спали». «Да, как только буду убежден, что сын меня отпускает, так сразу и пойду», — легко согласился я. «А пока он ест, у меня есть дело». Вернувшись в спальню за расчерченными листами, я положил их на журнальный столик в гостиной. Судя по количеству съеденного, Александр намеревался завтракать еще минут 7. «Егор Константинович, зайдите», — вдавив кнопку селектора, распорядился я. Широкий вошел стремительно. Мой секретарь был подтянут, гладко выбритый, едва ли не сиял от переполняющей его энергии. «Выспался, гад такой. Вызывали, ваше сиятельство?» — бодрым голосом спросил он. «Вызывал», — ответил я и кивнул на столик. «Эти чертежи нужно передать людям Романовых. Если им потребуется описание, скажите мне. Но я надеюсь, что государь не зря платит им жалование, и они сами разберутся, что я им предлагаю». Широкий прихватил бумаги, рассортировав их по номерам в уголке каждого листа. Вид у секретаря был немного шокированный. Кажется, он тоже немного разбирался в печатях, раз смог осознать, к чему только что прикоснулись его руки. Впрочем, обсуждать он мои чертежи не стал, а, поклонившись, отбыл. «Княжичу нужно погулять», — сообщила Наталья, держа моего сына столбиком. «Я уже знал, что такое положение, головой вверх, прижатым к груди, требуется для того, чтобы вышел воздух, который ребенок неизбежно втягивает вместе с едой. Не факт, что это совсем избавит от отрыжки, но малышу будет значительно легче». «Хорошо, сейчас», — произнес я. На улице, несмотря на календарь, никто бы не заподозрил зиму. Ни снега, ни пожухлой травы. Юг Черного моря, казалось, решил показать все, на что способен. Однако ветер все равно был довольно сильным и прохладным. Вручая Наталье каждый предмет младенческой одежды, я проверял, осталось ли работоспособным зачарование. Если требовалось, обновлял чары или же регулировал их. Сам процесс много времени не занял, так что уже через 5 минут Наталья вышла из наших покоев с ребенком на руках. От дверного проема тут же отделилась пара моих дружинников, которые в обязательном порядке сопровождают сына по дому. На улице к ним добавится еще десяток бойцов. Не то чтобы я опасался нападения в собственной резиденции, за территорию никто княжича не вынесет, но предосторожность никто не отменял. Оставшись один посреди гостиной, я сел в кресло и, дотянувшись до колокольчика, вызвал прислугу. Пока горничная готовила мне утренний кофе, я прикрыл глаза и неожиданно для самого себя задремал. «Ваня», растягивая мое имя своим ласковым голосом, позвала меня Снежка. «Ванюша», глубоко вздохнув, я поднял веки. Моя супруга стояла, склонившись надо мной. В одной ночнушке, просвечивающейся насквозь, выглядела она крайне соблазнительно. Черные волосы распущены и стекают по плечам, в вырезе видна аппетитная грудь. Артефакты сделали свое дело, и никаких портящих фигуру последствий Снежке даже увидеть в зеркале не довелось. Однако это не значило, что можно прямо сейчас хватать ее и тащить в койку. Хотя вот именно сейчас мне этого очень сильно захотелось. Протянув руки, я схватил княгиню за бедра и усадил к себе на колени. Снежка закинула мне руки на шею и поцеловал кончик носа. «Сколько времени?» – спросил я. 8 утра, склонив голову к моему плечу, ответила она. «Перебирайся-ка ты в кровать, все равно твой кофе уже остыл, и никто не ждет от тебя, что ты будешь сегодня работать». Я поцеловал ее в макушку и обнял чуть крепче. «Не могу, родная», – со вздохом прошептал я, – «есть вещи, которые кроме меня никто другой не сделает». Мой телефон, лежащий на столешнице рядом с остывшим кофейником, завибрировал, норовя упасть на пол. Снежка перехватила аппарат и, сняв блокировку, прочла сообщение. «Что там такое?» Видя ее нахмуренные брови, уточнил я. «Японский флот пытается прорваться к островам», ответила княгиня Марова. «Идут морские бои». Я закрыл глаза и тяжело вздохнул. Не ожидал я, что у императора хватит духа начать самоубийственную атаку. Он же должен понимать, что шансов на победу у него нет. Единственное, что могло бы хоть как-то ему помочь, так это открытие нескольких фронтов против Российской империи. Но мы вроде бы всех своих основных противников прижали к ногтю. «Ты полетишь туда?» – спросила Снежка, откладывая мой телефон обратно на столешницу. «Очень не хочется», – глядя на свою супругу, признался я. «Но, возможно, у меня не останется выбора. Его императорское величество может меня призвать». Она поджала губы и, прижавшись ко мне так крепко, как только могла, печально вздохнула. «У него же хватает своих сил, чтобы бороться с врагами. Неужели нельзя без тебя обойтись?» Едва слышно спросила она. «Меня еще никто никуда не зовет», возразил я. «Да и сколько там тех японцев? 1030 всей армии? Это даже не смешно. У нас там только постоянно находящихся в море моряков больше в 2 раза. И магами оснащен каждый корабль. Так по штатному расписанию положено. Я мог бы этого и не говорить. Снежана Александровна непростая девица из благородной семьи, у нее самой за плечами не 1 год службы в войсках. И что такое долг, она представляет прекрасно. Но не успокоить мать моего ребенка, я не настолько зачерствел. Так что еще некоторое время мы просто сидели в обнимку, пока Снежка, наконец, не успокоилась. Мы оба понимали, что я не стану возражать, если меня позовут на Дальний Восток, и что я поставлю точку в этой войне так же быстро, как и в случае Турции. Но я надеялся, что государь не станет давать мне столько влияния. Уже сейчас я выслужил себе не просто формальный титул князя, я получил во владение собственную землю, и немалую. Чем император станет отдариваться за 2-ю победу? Трон мне уступит, как бы не хотелось этого признавать, но Виктору Романову сейчас представился шанс показать всему миру, что он и без Марова способен защитить свою страну. И армии с флотом тоже требуются победы, которые они выковали своими руками, а не получили с подачи верховного мага из другого мира. Иначе зачем они вообще Российской империи? Как эти смелые и гордые люди будут смотреть на свое отражение, кем себя начнут считать? Бытие сильнейшего – это не только безоговорочные красочные победы. Это еще и пропасть между сильнейшим и теми, кого он защищает. И чем дальше будет шириться пропасть, тем меньше между нами будет понимания. А я ради этого столько усилий приложил. Телефон вновь завибрировал на столе, но на этот раз я взял его сам. Моров слушает. Снежка напряглась, ожидая, что меня в эту самую минуту пошлют в Японию. Однако это звонил не его императорское величество. «Меня не берут», — донесся из трубки голос моего двоюродного дяди. «Меня не берут на войну». Столько обиды в его голосе звучало, что мне стало искренне жаль Василия Владимировича. Он слишком любит риск и азарт, чтобы упускать возможность принять участие в войне. А тут, косаря, чародея с 7 узлами, внушительным резервом и огромным опытом, задвинули. «Эти твари из генштаба собирают добровольцев среди моих студентов», продолжил изливать на меня свое негодование, переходящее в ярость Окунев. «Этих желторотых пацанов заманивают, а мне отказали. Ты, Василий Владимирович, в академии пользы больше принесешь. Сука, он списал меня». Уточнять, кто именно это сделал, не требовалось. Но кое в чем я был солидарен с дядей. Моим студентам не место на войне, они не готовы, они еще слишком молоды. Кто вообще тащит в пекло чародеев, которые собственный дар еще толком не освоили? «Пожалуй, нам надо организовать видеоконференцию», — проговорил я. «Слушай, дядя, как мы поступим? Александрова тебе вряд ли поможет, она напрямую зависит от императора. Но мы с тобой не только преподаватели, но и дворяне. Имеем полное право обратиться к своим студентам. Пока их не загоняют насильно, всегда можно остановить поток желающих прославиться в бою. Иллюзий я не питал. Если бросить оба курса в мясорубку, шансы выжить там будут у десятка человек. Остальные сгинут, так и не сумев воспользоваться вложенными в их головы знаниями». Снежка взглянула на меня с вопросом в глазах, но я дал ей знак подождать. «Это бесполезно», – простонал мне в трубку Окунев. «Набор идет по всем учебным заведениям. Не только наша академия, тут уже инженеров на пару рот наскребли по физико-математическим факультетам». «Я перезвоню», – ответил я, прежде чем прервать разговор. На экране телефона уже светился номер Виктора Константиновича. Заставлять ждать монарха я не стал, принял вызов. Моя супруга опустилась на соседнее кресло и закинула ногу на ногу. «Моров слушает, государь. Мне тут доложили, что Окунев тебе жаловаться побежал», — хмыкнул в трубку его императорское величество. «Сказал уже, что мы студентов набираем». «Сказал, государь», — не стал скрывать я. «Учитывая специфику Василия Владимировича, я уверен, что за каждым его словом и действием следят специальные люди из службы имперской безопасности. Подслушивать разговор двух дворян, конечно, не очень хорошо, но мне не 10 лет, чтобы по этому поводу возмущаться. Пусть лучше слушают и знают, чем благородное сословие дышит, чем очередной мятеж на улицах столицы кровью заливать. Я ничего крамольного не делаю и не говорю, мои собеседники тоже держат себя в руках. А раз мы законопослушные подданные, чего нам скрывать? Скажу сразу, чтобы не возникло недопонимания», — заговорил государь. «Никто из студентов на фронт не попадет. Будут отрабатывать тактику под руководством опытных инструкторов по разным уголкам Отечества. Месяц их погоняют, чему-то обучат, да к самим детишкам присмотрится. Война с Японией – дело пары дней. Я уже поговорил с императором Поднебесной. Он так обрадовался этому нападению, что наверняка из штанов выпрыгивает у себя во дворце. Будет совместная русско-китайская операция, так что в твоих услугах, князь, мы не нуждаемся. Перед тобой стоит другая задача. Турецкий султан, который очень нам задолжал, сумел удержаться на троне. И, судя по всему, сам готовится отвоевывать Стамбул. На твоих плечах оборона княжества. Но не лезь, пока военные сами тебя не попросят. Сегодня Черноморский флот перевозит для твоей границы мопсы. Вы планируете обкатать их в реальном сражении», — озвучил свою догадку я. «Да, именно так», — подтвердил его императорское величество. «Как только турецкие войска послужат манекенами для мопсов, остальной мир увидит, что не моровым одним Российская империя опасна. И у нас появится еще несколько месяцев, чтобы спокойно дождаться результатов английской резни. А там, кто знает, может быть, несколько частных военных компаний, которые сейчас прибывают в бывшие британские колонии, попросят у меня протектората». Я мысленно усмехнулся. Кто бы сомневался, что Виктор Константинович вывернется из такой ситуации с пользой. Пока лорды режут друг друга в Англии, страна не способна защищать свои земли за пределами Альбиона. Так что неудивительно, что кто-то попытался бы отгрызть у нее лишнее. Надеюсь, мы разобрались со всем, князь. Что мне сказать Василию Владимировичу, уточнил я, он все-таки мой двоюродный дядя, я сам с ним еще поговорю. Косарь, старый чародей, ты, новый, между вами лежит целое поколение бездарностей, и я не собираюсь бросать это дело на самотек, головорезов у меня хватает и без вас двоих, а вот толковых чародеев как раз дефицит, учите, князь, учите молодежь, она, будущее Российской империи, и он положил трубку. Глава 23. Российская империя, остров Итуруп. Выстрел артиллерийской установки грохнул над головами расчета, длинный ствол откатился назад и тут же вернулся в прежнее положение. Заряжающий подхватил новый снаряд, украшенный десятками магических иероглифов, и, вставив его, отступил влево, чтобы не мешать остальному расчету. 3 метра, взглянув на виднеющийся вдали корабль, сообщил командир. «Недолет, парни, работаем». Пока внесли поправку для следующего выстрела, японское судно уже расцвело серией мощных взрывов. Снаряд другого расчета попал в цель, разорвавшись нанесенными на металлическую пластину заклинаниями. Защита корабля не выдержала массового давления стихийных заклинаний вперемешку с темными и лопнула, как яичная скорлупа. А дальше судно пошло ко дну. «Сбили корыто», — прокомментировал командир. «Следующая цель». Он прильнул к установке, вымеряя расстояние для удара. Установки, привезенные на Курильские острова, были не слишком быстрыми, а говоря откровенно, серьезно проигрывали в скорострельности техническим аналогам. Зато никакая защита не могла сдержать удар, если попадание все-таки случалось. «Пли!» — приказал командир, когда все было готово. Новый выстрел грохнул, снаряд улетел в небо. «Есть попадание!» — произнес командир. «Молодцы, парни!» Уже позднее, когда наступила ночь, всех командиров собрали в штабе. Начальство в лице генерала артиллерии и нескольких представителей конструкторского бюро Панфиловых выслушивало замечания. Встреча продлилась около часа, затем младший состав отпустили. Генерал сел в свое кресло и, вытащив пачку сигарет, закурил. «Значит, низкая скорострельность самой установки беспокоит больше всего», — подвел итог главный представитель Панфилова, делая пометки на своем планшете. «Тут, увы, пока что ничего сделать мы не сможем. Установки эти нам и так выдали, чуть ли не от сердца отрывая. Современную артиллерию пускать на опыты, расточительно. Если расстояние до врага будет позволять, скорострельность не такая уж и большая проблема», прокомментировал генерал. «Смотрите сами, у нас 22 установки били по готовности, это не залп, между которыми опасна тишина. Противник пытался сбивать снаряды, но дистанция позволяет на это наплевать. Однако если бы мы били залпом, у японцев появился бы зазор, во время которого они могли бы контратаковать. Артиллерийская дуэль нам не так страшна», — махнул рукой представитель Панфилова. «На каждой установке щиты куда серьезнее и современнее, чем у японцев. Их флот, конечно, силен, и этого нельзя отрицать, но русские передовые разработки превращают их грозную мощь в пшик. Разрушительная сила одного снаряда достаточно, чтобы потопить боевое судно среднего класса». Генерал выдохнул очередное облако дыма и усмехнулся. «Это на воде, господа. Не забывайте, что на суше будут другие условия. Здесь противнику некуда деться с корабля. Попали, считайте, весь экипаж уничтожен. Но если мы выйдем на сушу, начнутся маневры, враг будет ускользать из зоны поражения, а с такой скорострельностью важно наращивать количество установок и накрывать не одну точку, а местность». Проутюжили площадь, передвинулись дальше. Естественно, все надо отрабатывать, бойцов учить действовать правильно, но в целом, задача решаема. Посмотрим, что скажут в Москве. Мне кажется, результат мы выдали отличный и сможем настоять на том, чтобы нас допустили до современных систем залпового огня, иначе это все не будет иметь смысла. Мы протестировали наши снаряды, ваши артиллеристы показали высший класс подготовки, но действовали все, заранее зная и где будет противник, и когда он ударит. А развернуться в полную мощь на технике прошлого века, задача не из легких. «Я и не спорю», — кивнул генерал, втыкая окурок в пепельницу. «Я как раз за то, чтобы получить более мощное современное вооружение. Там и полет снаряда совсем иначе идет, и результативность совершенно иная. А потому с радостью подпишу ваш отчет и дополню рекомендации перенести технологию на новые установки. Видит Бог, они нам пригодятся. Кремль, рабочий кабинет государя. Новинки от Марова и их обсуждение в довольно узком кругу стали своего рода традицией, а потому все присутствующие уже прекрасно знали друг друга. Виктор Константинович дождался, когда все займут свои места, и дал знак Федору Степановичу начинать разговор. Главный чародей, возглавляющий отдел новых и перспективных магических разработок, поспешно вытащил принесенные с собой бумаги и разложил их на специально установленном чуть в стороне столике. «На что я смотрю, Федя?» – спросил Виктор Константинович, когда тот закончил. «Артефакт обнаружения новых источников радиации над поверхностью Земли, ваше императорское величество», – с готовностью пояснил тот. «Важный момент, все мощные источники радиации, которые действовали во время активации артефакта, считаются естественными и не указываются. Таким образом, если этот обелиск включить после запуска ядерной ракеты, он ее не покажет. Но если на момент запуска артефакт уже работает, то ракета будет им обнаружена». Виктор Константинович хмыкнул и обошел стол, на котором были разложены чертежи, не сводя с них взгляда. «Сколько нам нужно таких артефактов, чтобы обезопасить всю страну?» Не отрывая взгляда от рисунков, уточнил он. «Обнаружение – это только первый этап, ваше императорское величество». Князь сообщил, что работает над системной надстройкой к этому артефакту, чтобы обелиск не просто обнаруживал угрозу, но и нейтрализовывал ее, произнес Федор Степанович. «Исходя из предоставленных Моровым данных, можно предположить, что нам потребуется около 5000 обелисков, чтобы накрыть все восточное полушарие. Америку, к сожалению, осмотреть мы не сможем, но у них и боеголовок таких нет». «Пока нет», — поправил собеседника император. «Но идею я понял, пока Америка ядерное оружие получит, мы сможем к тому времени протянуть обелиски дальше и уже контролировать их полушарие. Цена? Потянем, ваше императорское величество», — произнес казначей. Он как раз закончил знакомиться с выкладками по финансовой стороне вопроса. «В текущем состоянии такой обелиск, несмотря на сложность изготовления, обойдется вдвое дешевле исцеляющего». Император кивнул. «А что с персоналом?» – уточнил он. «У меня здесь указано, государь, что все эти чары – уровень первого курса нашей академии», – вставил казначей. «Так что и за сборку, и за нанесение ритуалов потребуются сущие копейки. Я вообще не вижу в расходах ничего, с чем бы мы не справились своими силами». Виктор Константинович перевел взгляд на чародея. «Не понял, Федя, а почему эту новинку в таком случае сделал Моров?» — спросил монарх. «Даже я вижу здесь элементы, которые он описывал в своих учебниках. Я отчего-то был уверен, что предоставил достаточно времени на освоение новых знаний. Почему новинки такого масштаба и такой невысокой цены поступают до сих пор от Ивана Владимировича, а не от вас? Я мало плачу и много требую, при всем уважении, ваше императорское величество, но я не Иван Владимирович», — покачал головой тот. «Я не могу на одной только теории создавать вот такие шедевры». Император тяжело вздохнул. «Он не назвал сроков, когда обелиски будут готовы», — уточнил Виктор Константинович. «Князь не сказал никогда закончит, никаким именно образом будет нейтрализоваться ядерная боеголовка», — ответил Федор Степанович. «Так займитесь этим вопросом», — распорядился его императорское величество. «Почему за вас всех князь думать должен? У меня что, другие чародеи в стране закончились? Хватит надеяться на Морова. Через 2 недели я жду от вас готовый чертеж». Получив распоряжение монарха, Федор Степанович вышел, а казначей чуть задержался. «Что там с расходами на свадьбу Вари?» — уточнил Виктор Константинович. «В иное время я бы сказал, что стоит обождать, так как денег в казне на подобное празднество нет, ваше императорское величество», — честно признался тот. «Но Япония очень уж вовремя подставилась. Ей-богу, если бы этого нападения не было, его стоило бы организовать нам. Прибыль от этой скоротечной войны покроет нам расходы на свадьбу ее императорского высочества». Император жестом отпустил подчиненного и, оставшись один в кабинете, еще раз посмотрел на чертежи нового обелиска Морова. «И чего тебе так именно эта форма приглянулась, Иван Владимирович?» — спросил в воздух государь. «Какие-то фаллические символы по всему миру хочешь натыкать?» Опустившись в свое кресло, государь вызвал секретаря, и пока тот прибирал бумаги, Сам Виктор Константинович читал сводку по морским сражениям с флотом Японии. Отложив доклад генерального штаба, государь усмехнулся. Дорого обошлось, конечно, заставить окружение императора начать самоубийственную атаку, но прибыль все расходы покроет, а не только свадьбу дочери. А Российской империи крайне необходимы победы, достигнутые без участия князя Царьградского. Оружие такого класса должно использоваться только там, где без него не обойтись, а то Ивана Владимировича так скоро уже и награждать нечем станет. Надавив на кнопку селектора, государь распорядился: «Зови следующего». Герасимов вошел в кабинет с тонкой папкой в руках. Поклонившись императору, Анатолий Никодимович занял указанное монархом кресло. «Ну, рассказывай, Толя», — со вздохом заговорил Виктор Константинович. «Как там наши друзья в Англии? Еще не готовы принять помощь по наведению порядка в своей стране от Российской империи?» Царьградское княжество, кабинет начальника отделения службы имперской безопасности, Иван Владимирович Моров. Кабинет майора Скороговоркина Алексея Алексеевича был обставлен достаточно аскетично. Разумеется, нашлось место и для флага Российской империи, и для портрета государя. На полочке чуть в сторонке стояли под стеклом награды и дипломы, все как один за управленческую деятельность, ни одного боевого. Я уже знал от Антонины Владиславовны, что Алексей Алексеевич – профессиональный администратор. Свое звание он получил не за красивые глаза. Скороговоркин поставил на ноги несколько десятков отделений по всей Российской империи. При нем повышались показатели, проводились успешные операции, да даже личный состав начинал получать повышенные премии. Так что ко мне в Царьград с одобрения Ждановой перевели настоящего специалиста своего дела. Тут ведь никогда службы имперской безопасности не было, и ее приходилось создавать с нуля. Благо, что остальных подчиненных для Скороговоркина набирали не с улицы, а из тоже кое-что повидавших служивых. Ваше сиятельство, хозяин кабинета поднялся мне навстречу. Рад видеть вас в своем обиталище. Пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте, Алексей Алексеевич, слегка наклонив голову, ответил я. Я последовал приглашению, и Скороговоркин лично подал мне чашку свежего кофе. Уж не побрезгуйте, у меня секретаря нет, сам варю. Отказываться я не стал, но сделал только один глоток. Напиток оказался вкусным и в должной степени крепким. Такой кофе не станешь пить утром, чтобы взбодриться, но днем или вечером, чтобы голову прояснить, самое то. «Благодарю, очень вкусно, Алексей Алексеевич», – проговорил я. «У вас настоящий талант. Не думали сменить карьеру? Ваш кофе бы непременно пользовался популярностью». Майор улыбнулся. «Может быть, если только на заслуженной пенсии», – ответил он. «Но я не для того, разумеется, вас пригласил, чтобы одним только кофе напоить. Есть у меня новости по последним событиям в вашем княжестве, и я решил вам сообщить их лично. Я вас слушаю». «Конечно, формально это он должен являться ко мне на доклад, да и предлагал Скороговоркин прибыть в мою резиденцию, но я сам отказался. Несмотря на то, что не хотелось отрываться от сына и супруги, делами нужно заниматься, а я в собственном доме толком сосредоточиться не могу, постоянно мысли сползают на ребенка. Во-первых, мы накрыли целую сеть зарубежной агентуры», — сообщил Алексей Алексеевич, выкладывая передо мной стопки документов. «Конечно, нам тут и местная полиция помогла, и гражданские. 2 месяца, считайте, готовились, собирали информацию по крупицам, следили за людьми. Сегодня ночью была большая облава, взяли всех, никто не ушел и ни с собой покончить не успел, ни документы уничтожить». «Похвально», — кивнул я, когда он замолчал. «Спасибо, стараемся», — вновь улыбнулся Скороговоркин. «Во-вторых, в результате этих оперативных действий вычислили почти 20 служащих, продающих наши секреты. Так как все документы у агентов были изъяты, сами они сейчас допрашиваются, есть вероятность, что никакая информация не просочилась через границу. Однако вы, ваше сиятельство, и сами понимаете, если сегодня один инженер решил продать разработку, его ведь ничто не остановит, кроме закона». По мере того, как он говорил, я не менял выражение лица. Хотя, конечно, стоило осознать, о чем майор рассуждает, мне хотелось лично оторвать головы ублюдкам. Но это уже ничего не изменит. За предательство родины виновных ждет смертная казнь и отчуждение имущества в пользу казны. В данном случае, моей. Если служба имперской безопасности сработала вовремя, то беспокоиться ни о чем, а если информация ушла на сторону, это обидно, но не смертельно. В любом случае я ни на что повлиять уже не могу. Остается только разбираться с последствиями обоих вариантов. И когда станет ясно, состоялась сделка или нет, задал я первый вопрос. «Вечером я дам вам знать», — ответил Скороговоркин. «Но есть и третья новость, связанная с нашими успехами. Вам ведь известно, что турецкая диаспора не ослабила своего влияния в Царьграде, несмотря на то, что вы заставили их сменить веру». «Да, я догадывался», — усмехнулся в ответ я. «Называть своих информаторов я не стану, разумеется», — со значением взглянув на меня, сообщил Алексей Алексеевич. «Но они передали, что на них выходили люди из Турции, хотели организовать мятеж внутри княжества, чтобы свергнуть вас, когда турецкая армия пойдет в атаку». Он сделал паузу, после чего продолжил. «Были переданы деньги на разжигание межрелигиозного конфликта, партия оружия и яд», — сказал Скороговоркин. «Подразумевалось, что люди дождутся момента, когда вы окажетесь отдельно от семьи, и их отравят, а когда вы будете находиться в расстроенных чувствах, вас самого. Все это добро, разумеется, было передано нам. Сейчас наша лаборатория проверяет яд, но уже можно сказать точно, это что-то из древнего наследия, специально созданный состав, который направлен на уничтожение одаренных высокого уровня. Чем-то подобным подчивали визири и прочих высокопоставленных лиц, которые были обвешаны защитными артефактами, как новогодняя елка игрушками. О существовании подобных ядов я прекрасно знал, благодаря Су Синьхуа. Из ее подарка я многое почерпнул. А раз почерпнул, то и подготовился к их появлению в своей жизни. Глупо было бы ожидать, что мои враги не воспользуются древним знанием, чтобы устранить меня или дорогих мне людей. Так что если бы Снежка или Александр получили яд, он бы не подействовал. Однако рассказывать об этом кому-либо еще я не собирался. Хватит и того, что мы трое защищены, а секреты семейные не должны этой семьи покидать. Не хочу давать врагам шанс нанести удар. Но турки, конечно, совсем уже от рук отбились. Может быть, зря я их пожалел, и нужно было просто волну огня пустить от границы до границы, чтобы одна пустыня осталась на месте этого государства. Я наслышан о подобных средствах, кивком подтвердил я. Скороговоркин улыбнулся. Рад, что вы не впадаете в неистовство, ваше сиятельство. Мои информаторы сдали нам всех членов этой ячейки мятежников, она перестала существовать. Однако, помимо этого, в моих руках оказались планы турецких командиров. Будь мы в остальной Российской империи, я бы и спрашивать не стал, как поступить. Но у княжества особый статус, и я подчиняюсь вам в таких вопросах. Потому нам нужно решить, как поступить. Когда будет нападение? Через 2 дня под видом торговых караванов границу пересекут несколько вооруженных отрядов, по железной дороге, по воздуху и по морю. В совокупности почти 5000 человек, они должны действовать изнутри. А через 3 дня турки атакуют нашу границу. В таком случае давайте организуем им теплый прием. Глава 24. Ваше сиятельство, все готово, проговорил Широкий, поставив передо мной ноутбук. Майор Скороговоркин распорядился выдать вам режим наблюдателя. На наших бойцах, камеры, можно переключаться и удобно следить в реальном времени. Как видите, отряды на местах, турки подойдут через 15 минут, начнется бой. Я кивнул, показывая, что услышал. Тогда проследи, Егор Константинович, чтобы все было в порядке. Не думаю, что нашим солдатам понадобится мое вмешательство, проговорил я. Но если случится так, что им станет слишком сложно, я приду на помощь. Сами справятся, ваше сиятельство, заверил меня секретарь и тайный глава службы имперской безопасности в одном лице. Потерь быть не должно, турки не ждут, что их накроют на подходе. С нашей стороны численное превосходство вдвое, к тому же элемент неожиданности. Возьмут тепленькими всех, можете не беспокоиться. Я бы и правда не беспокоился, но там брат Снежки, и в случае опасности мне действительно придется подключаться. Но сам я прыгать и летать никуда не буду. У каждого солдата на броне висит специальный амулет, с помощью которого я могу не только накрыть определенного человека дополнительным щитом, но и навести атакующую печать. Это небольшое нововведение пришлось делать, как только я узнал, что Петр Александрович вызвался добровольцем. Хотелось ему поучаствовать в операции, надеялся молодой человек на награду и, в принципе, мог ее получить, если все пройдет гладко. Камера Макарова, возглавляющего засадный отряд, показывала дорогу, по которой должен был вот-вот проехать караван с переодетыми турецкими бойцами, теми самыми, которые намеревались вторгнуться в Царьградское княжество под видом торговцев. Была опасность, что операцию турки отменят, когда теракта на моей земле не случится, а потому их было решено брать не на границе, а на подходе. Какая, в сущности, разница, если основная армия через полчаса откроет огонь, а так мирному населению ничего не будет угрожать. Широкий засел за своим столом, а я вернулся к чертежам обелиска. Было у меня множество вариантов, как решить проблему с запуском ядерных ракет. Самый простой – накрыть их встречным ударом. Но тогда в атмосфере окажется столько вредоносных частиц, что такой подход – то же самое, что и позволить ракетам попасть в цель. А потому надо было продумывать иные пути. Начали, ваше сиятельство. Я поднял взгляд на экран. Макаров перешел в наступление, и под колесами замыкающего грузовика рванула заложенная мина. Караван тут же стал замедляться, и в него со всех сторон ударили вспышки тяжелых пулеметов. Звука я не слышал, но прекрасно видел, как попытавшаяся удрать передняя машина поймала снаряд лобовым стеклом, и ракета взорвалась внутри салона, уничтожая любые надежды на спасение. В ухе Широкого лежал наушник, и он слышал, что происходит. Комментировать не требовалось, и так было ясно, Петр Александрович справляется. Несколько попытавшихся отбиться турок уже лежали на земле. Из кузовов машин пытались то огрызаться, то выбраться. Но глубокой ночью им было не видно ничего толком, а русские бойцы пользовались приборами ночного видения, встроенными в шлемы доспехов. Я вертел в пальцах карандаш, спокойно наблюдая, как на экране одна за другой загораются машины турецких военных. Брать кого-то в плен или захватывать трофеи сегодня русская армия не стремилась, а колонна каравана и не планировала сдаваться. Генеральный штаб одобрил операцию, а там тоже не дураки сидят, и у них своих осведомителей хватает, так что ошибка с нашей стороны изначально была исключена. А уж когда из третьей машины выпустили ракету по позициям наших солдат, и вовсе любые сомнения отпали. Не стреляют гражданские из гранатометов. Это разгром, ваше сиятельство, выдохнул Егор Константинович через пару минут. Я и сам видел, что весь караван сожжен, а те немногие турки, которые оказались снаружи, уже не подают признаков жизни. Засада сработала превосходно, как и сами бойцы показали себя грамотными военными. Во всяком случае, с моей дилетантской точки зрения, одаренные с их стороны были, уточнил я, когда Широкий показал мне фигуру Макарова, захваченную камерой одного из подчиненных Петра Александровича. «Нет, но могут быть в других караванах», — ответил секретарь. «Хорошо», — кивнул я, — «принеси кофе». Егор Константинович не стал возражать, а тут же покинул мой кабинет. Я же еще несколько секунд смотрел на горящий караван. Сейчас такие же засады идут в других местах, и там моя помощь может пригодиться. Но я не мог обеспечить всех, не те у меня ресурсы, чтобы охватить такую армию. К сожалению, приходится выбирать, защищать своего родственника или других людей. Так что только одному отряду получилось изготовить артефакты, для остальных оставалось надеяться, что в случае угрозы они не станут геройствовать, а сразу вызовут подмогу в моем лице. Турок мне было совершенно не жалко. Они планировали убивать моих мирных жителей, устраивать теракты в местах скопления гражданских, чтобы в образовавшейся суматохе проникнуть на территорию Царьградского княжества. Так что никакой жалости к врагам у меня не было. Шли сеять смерть, ее и пожали. «Сообщение с моря», — объявил Егор Константинович. «Все корабли противника потоплены, один наш подбит. Потери, пока нельзя сказать, ваше сиятельство», — ответил секретарь. «Вытягивают наших парней из пострадавшего корабля. Вроде бы пока все на месте. Хорошо бы так и продолжалось», — кивнул я, с усилием заставляя себя переключиться на чертежи. Несмотря на то, что я не смог обеспечить всех нужными артефактами, ответственности за происходящее я с себя не снимал. Это Анатолий Никодимович может легко сказать, что потери допустимы, а я – нет. Это мои люди сейчас рискуют своими жизнями, чтобы остановить врага. Это мою землю и моих подданных они защищают. Как можно не волноваться? Время. Мне катастрофически не хватает времени. Увы, я получил много денег, но сами по себе они ничего не меняют. Фабрики нужно возводить, оборудование собирать, артефакты производить. А чтобы это делать, прежде всего требуются специалисты, которые сейчас практикуются в других местах Российской империи. Будь у меня хотя бы пара лишних месяцев, я бы закончил с артефактами. А так пришлось ограничиться только отрядом Макарова. Но Петр Александрович руководил только одной операцией, а их сегодня больше 40 проводится. Как уж тут все успеть за двое суток? Я не могу создать больше артефактов. Тут невольно задумаешься о том, чтобы доработать технологию чоликов, чтобы наплодить собственных клонов. Но, даже если бы я подключил мастерса, и мы вдвоем во всем разобрались, на то, чтобы обучить эти мои копии магии, уйдет не один месяц. Конечно, можно форсировать развитие резерва, как я делал это с самим собой, однако для этого и условия соответствующие требуются. Карандаш в моих руках треснул, и я несколько секунд смотрел на обломки, не в силах понять, как это я так разозлился, что даже не заметил. Это на меня так отцовство влияет, что я настолько эмоциональным стал. «Ваше сиятельство, все в порядке, просто задумался», — ответил я секретарю. «Пожалуй, хватит с меня на сегодня кофе». Отставив еще горячую чашку в сторону, я вернулся к своим чертежам, но из головы не шла идея клонов. Может быть, все-таки попытаться? В моем прошлом мире никто и помыслить не мог, что можно вот так путешествовать между вселенными. А я сумел собрать информацию по крупицам и создать ритуал, который привел меня сюда. Смогу ли я доработать технологию чоликов? Если смотреть с точки зрения теории, то одно сознание, одно тело, но что мешает обойти это правило? Ведь я уже собирал себя по кусочкам, когда попал под удар алого шторма в особняке Герасимовых. Не сказать, что мое сознание при этом как-то пострадало, а тела клонов можно запросто подготовить, наделив их зачарованиями. Клонам даже больно не будет в процессе, искусственные тела, лишенные сознания, на что им жаловаться? Пожалуй, мне нужно кое-что забрать из Москвы. Что именно и где конкретно, ваше сиятельство? Тут же уточнил Широкий. Организуем доставку за сутки, с нашими возможностями это не проблема. Я хмыкнул и, взяв лист бумаги, принялся рисовать карту. В старом особняке Моровых, конечно, заблудиться сложно, но мое хранилище еще и открыть правильно надо. По-хорошему, не обязательно посторонних пускать, но у меня, хвала всем высшим силам, есть несколько доверенных людей, которые точно не подведут. Вот что мне нужно, закончив чертить, я протянул бумагу своему секретарю. Предупредите прислугу, чтобы пропустила. Кто должен забрать этот кристалл? Подобрал нужное слово Егор Константинович. Ларионова Маргарита Максимовна, ответил я. Она спустится в нужное место одна, никого постороннего там быть не должно. Секретарь внимательно посмотрел на листок в своей руке, после чего кивнул. Как прикажете, ваше сиятельство. Он вышел из кабинета, чтобы отдать распоряжение, а я свернул чертежи обелисков и взял в руки телефон. Набрав нужный номер, дождался, когда трубку возьмут. Слушаю, ваше сиятельство. Доброго времени суток, господин Мастерс, поздоровался я. Простите, не уверен, что у вас там сейчас на той стороне земного шара. Это не важно, я всегда готов вас выслушать, Иван Владимирович, ответил собеседник. Чем могу быть полезен? Мне требуются разработки вашего старого рода, объявил я. У меня, конечно, осталось вместилище одного чолика, но, судя по записям, которые я обнаружил рядом с камнем, общаться с ним будет сложно ввиду скверного характера. Но он знает, с чего мне нужно начать. От вас я бы хотел получить технологию переноса сознания в том виде, в котором она существует сейчас. Несколько секунд Александр Иероним Мастерс, он же Валтасар Чолик, обдумывал мои слова. Очевидно, что отдавать знания он не желал, но разве был у него на самом деле выбор, если я способен за несколько часов прилететь туда, где он находится, и взять все самостоятельно. «Мне понадобится время, ваше сиятельство», — предупредил он. «Это не та информация, которую легко передать на другую сторону планеты. Наши переговоры записываются, анализируются. Не хотелось бы, чтобы фамильное наследие попало не в те руки. Можете не переживать, господин Мастерс», — ответил я. «При желании я могу восстановить знания рода Чолик, но это займет больше времени, только и всего. А я, к сожалению, как раз им и не располагаю, так что в случае вашего отказа, разумеется, расстроюсь, но казнить вас не стану». Вновь повисла небольшая пауза. Еще бы я не смог восстановить технологию, учитывая, что у меня лежит камень с сознанием одного из чоликов. Как знал, что он мне понадобится, сохранил артефакт на будущее. Забыл о нем, правда, но раз вспомнил все-таки, когда понадобилось, не так уж все и плохо. «Дайте мне трое суток, ваше сиятельство», — наконец, заговорил американский бизнесмен. «Вам доставят подробное описание лично в руки. Но я обязан предупредить, Иван Владимирович, эксперименты с сознанием крайне опасны. Я знаю немало примеров, когда игры с подобными силами лишали разума. Поверьте, вы не хотите сойти с ума и остаться сильнейшим чародеем на планете. Не переживайте, господин Мастерс, у меня хватит подопытных крыс, чтобы при случае обкатывать технологию на них и не рисковать самому, заверил я. Благодарю за отзывчивость. Я положил трубку и откинулся на спинку своего кресла. Чернейшая магия, да, но так можно об очень многих заклинаниях сказать. Я же не собираюсь делать из нее оружие, хотя, если даже умозрительно представить процесс, можно создать печать, которая будет вырывать сознание человека из тела. Организм будет продолжать жить, но человеком его уже не назовешь. А учитывая мои знания, ничего не мешает превратить такую печать в заклинание массового воздействия. Да, это будет очень затратная магия, однозначно ее создателя проклянут, и эффект от нее страшнее, чем от тех же ядерных ракет. Но я не собираюсь использовать свои знания ради такого. В конце концов, если мне потребуется уничтожать людей массово, я всегда могу обратиться к молниям, которые показал во время штурма Стамбула. Но, разумеется, это никак не мешает мне теоретизировать на эту тему. Адам Чолик, помнится, велел мне убираться, когда я попытался войти с ним в контакт. Но это можно обойти, если подходить к вопросу куда серьезнее. В прошлый раз я действовал грубо и просто потыкал в него палочкой, чтобы убедиться, что внутри действительно заперто сознание живого человека. Теперь, когда мне доставят и кристалл, и знания Мастерса, я уверен, что мы сможем поговорить с Адамом Чоликом так, как того хочется мне. И на этот раз я уже не позволю замшелому деду командовать. В конце концов, я верховный маг империи людей. Кто, если не я? Южная Америка. Александр Иероним Мастерс отложил телефон в сторону и поднялся со своего кресла. Верный слуга ждал за дверью и был готов исполнить любой приказ, и можно было сменить тело, имя, снова спрятаться. Но это ничего бы не изменило. Моров был совершенно прав. Не сегодня, так через полгода, он добьется своего, и все достижения Чоликов, так или иначе, окажутся у него в руках. Так стоит ли ради этого промедления рисковать собственной жизнью и положением? Свой урок Валтасар уже усвоил. Иван Владимирович Моров действительно сильнейший чародей на Земле. Возможно, сильнейший за все время существования маги. Если разобраться, то первые чолики всего лишь случайно нащупали лазейку, которая позволяла им прожить гораздо дольше, чем другим. А Моров создавал новые чары походя, как будто даже не задумываясь. И какой смысл спорить с гением? Тем более все потайные базы даже ему не обнаружить, как и не отследить все тела и личности, заготовленные на черный день. А значит, избежать можно будет попытаться, когда появится реальная, а не мнимая угроза существования. «Что прикажете, господин?» – спросил доверенный подчиненный, когда Александр Иероним вышел из своего кабинета. «Возьми копии планов нашей лаборатории», – велел американский бизнесмен. «Сделай копию и доставь ее князю Царьградскому. Передать только лично в руки. Он предупрежденный никаких препятствий чинить не станет». Мужчина, стоящий перед бывшим чоликом, кивнул. Он не стал спорить или обсуждать приказ своего господина. Это было ни к чему. Валтасар, а ныне Александр Иероним, прекрасно и сам знал, что делать и когда. «Отправлюсь сегодня же». Оставшись один, хозяин дома вышел на балкон и, оперевшись на перила, посмотрел на яркое солнце, заливающее громадный белый особняк. Вокруг простиралась дикая природа джунглей, город оставался с другой стороны здания, а здесь, куда ни брось взгляд, первобытный мир. Мир, где правит простейший и самый древний закон жизни. Сильный жрет слабого, и стоило признать, что с недавних пор сила не на стороне некогда славного, а теперь уничтоженного рода чолик. А значит, чтобы выжить, следует приспосабливаться. О мести Александр не помышлял. Глупо спорить со стихией, воевать в цунами голыми руками – это развлечение для идиотов, которые не понимают, с чем столкнулись. Валтасар понял это уже давно, а потому отдать родовые разработки ему было и не страшно, и даже не жалко. А что Морову достался Адам, других сознаний в том замке не хранилось, только делало ситуацию забавнее. Сам Валтасар старика не помнил, но, по слухам, Адам был той еще склочной тварью. Обладая возможностью практически неограниченной жизни внутри своего кристалла, ворчливый старик будет портить кровь Морову так долго, как, наверное, ни один житель земли не способен. И даже если князь Царьградский все же заставит заточенную в кристаллу душу говорить, на это уйдет далеко не один день. Даже жаль, что свидетелем этих разговоров не стать. Впрочем, возможно, позднее Моров сам расскажет, как уговаривал старика поделиться с видениями. Учитывая налаживание взаимовыгодных отношений, устроить это вполне реально. Никаких интриг, просто спустя несколько лет можно будет спросить, как именно князь Царьградский добился своего. Глава 25. Российская империя. Царьград. Резиденция князя. Иван Владимирович Моров. До какого черта? Я подскочил с кресла и швырнул бумаги со стола. Листы разлетелись во все стороны, оседая на поверхностях с характерным шуршанием. Глядя за этим полетом, я опустился в кресло. Вспышка злости оказалась крайне сильной. Хотелось спалить чертовы бумажки и еще пару городов следом, просто чтобы отвести душу. Но вместо этого, оперевшись подбородком на кулаки, я закрыл глаза. «Все в порядке, Иван Владимирович?» – спросил Егор Константинович, осторожно заглядывая в мой кабинет. «Мне прибраться?» «Приберись», – кивнул я, не поднимая век. Разработка чоликов была неплохой, толково исполненной, но базировалась на магии крови. И на самом деле каждый раз, когда очередной чолик убегал в новое тело, он играл в рулетку, не та эта школа, чтобы постоянно выдавать один и тот же результат, если условия меняются. Конечно, поляки отточили процесс настолько, насколько это было возможно, но для меня это совершенно бесполезно. Тем более не следовало надеяться на создание клонов. Нет, я могу создать собственные копии, но если вложить в них сознание, весь смысл задумки превращается в сплошные убытки. Даже искусственная личность, которую можно создать с помощью сложных, но все же допустимых конструкций, потребует столько заботы и воспитания, что проще поставить крест на проекте сразу, чем тратить на него время и ресурсы. Вручать же тела кому-то постороннему и вовсе бессмысленно, это будут совершенно другие люди в теле, похожим на мое. Слушая, как Широкий наводит порядок в кабинете, я следил за собственным дыханием и пытался успокоиться. Сам по себе факт, что технология чоликов мне не пригодится, не сказался бы так сильно на моей психике. Он просто стал последней каплей. Я потратил месяцы, спеша закрыть сразу все дыры, которые находились в этом проклятом княжестве. Обеспечивал защиту не только своей семье, но и всех наиболее важных людей на моей земле. Проект по обеспечению ядерной безопасности требовал огромных умственных ресурсов. А с этой турецкой армией, чтоб ей в аду гореть, я и даже не спал как следует. «Ваше сиятельство», — донесся до меня голос Егора Константиновича. «Да», — я открыл глаза и взглянул на своего секретаря. «Отмените все мероприятия, намеченные на завтра, и, пожалуй, на ближайшую неделю. Я буду недоступен». Широкий ничуть не удивился моему приказу, просто кивнул, демонстрируя, что услышал. «Может быть, вам не следует торопиться объять все и сразу?» — предположил он. «У вас до сих пор не заполнен штат, но люди прибывают. В течение месяца у нас не будет такого кадрового голода, нагрузка на вас станет меньше». Я усмехнулся и поднялся из-за стола. «Просто сделай, как я сказал», — проговорил я, после чего двинулся на выход из кабинета. Резиденция уже была погружена в полудрему. Естественно, жизнь не прекращалась в стенах моего нового жилища, но активность серьезно снижалась, да и освещение в половине помещения отключалось. В полном одиночестве я ступал по коридору, направляясь к нашим покоям. Снежка уже должна была уложить Александра, время позднее, да и самой княгине следовало ложиться спать. Я уже привык приходить после полуночи, заставать супругу под одеялом. Но это было неправильно. Пара дежурных дружинников стояла у дверей в наши покои. При моем приближении они отступили, открывая мне створки. Я перешагнул порог и с удовольствием дернул воротник рубашки. Пуговицы разлетелись по полу, звонко прыгая по нему. Остановившись перед спальней сына, я прислушался к тому, что происходит за дверью. Но все было тихо, так что я воспользовался чарами, заглушая возможный шум, и мягко надавил на ручку. Сын спал в кроватке, а рядом с ним, просунув руку между деревянных прутьев стенки, смотрела свои сны моя супруга. Снежка держала Александра за руку, подставив малышу палец, который он обхватил своей маленькой ладошкой. Я улыбнулся, рассматривая эту картину, впитывая каждую секунду. Чем дольше я продолжал наблюдать, тем спокойнее становился. Придвинув себе кресло с помощью телекинеза, Я сел в него и тоже протянул сыну свой палец. Малыш даже не проснулся, ухватился за меня во сне, и на лице его мелькнула довольная улыбка. Прикрыв глаза, я выдохнул и, окружив спальню сына щитами, погрузился в сон. «Привет, пап!» Я поднял веки, глядя на молодого человека, садящегося на диван напротив меня. Сам я сидел в мягком кресле, спинка подрагивала от перекатывающихся внутри валиков массажера. Его черты лица и внешность действительно походила и на мою, и на Снежку одновременно. Если бы я не был уверен, что сплю, списал бы это на фантазию, но передо мной был слишком реальный парень лет 16. «Ты, наверное, сейчас удивлен», — со слишком знакомой усмешкой заявил он. «Понимаю, не каждый день тебе снится собственный взрослый сын, которому сейчас и года нет, но магия решает все, пап, ты сам меня этому учил. Так что, пока ты сейчас спишь в моем времени, я решил передать тебе послание в прошлое, воспользовавшись твоими последними разработками». Усмешка была мне не просто знакома, она была копией моей. «Значит, вот, каким ты вырастешь», — усмехнулся я. «Да», — подперев голову кулаком, произнес Александр. «Мама все время повторяет, что мы слишком похожи, и она волнуется за то, что я повторю твою судьбу». Я приподнял бровь. Удивление во сне человек обычно не испытывает, а я был действительно удивлен. Хождение сквозь время во время сна, я даже не думал никогда о подобном. Хотя, возможно, что именно это событие и подтолкнуло меня работать в нужном направлении. «Не стоит ломать голову, как у меня получилось, пап», — посмеялся Александр. «И не удивляйся, мыслей я не читаю, разумеется. Такой магии в нашем времени не существует, но я достаточно тебя знаю. Собственно, всю свою жизнь. Надеюсь, у вас все хорошо», — задал самый важный из возможных вопросов я. Мой взрослый сын вновь усмехнулся. «У нас, да», — подтвердил он. «Но не нужно переживать об этом. В сущности ты ничего не изменишь, как бы ни старался. Помнишь ритуал, который перенес тебя в наш мир? Мы разобрали его и изменили. Как-то так выяснилось, что существует такое поразительное количество параллельных миров, что их невозможно сосчитать. Так что я даже не знаю, какая из версий тебя сейчас видит сон обо мне. Может быть, ты диктатор, подчинивший себе землю, или государь Российской империи, может быть, директор университета магии в Конфедеративной Америке. Каждая вероятность создает свою собственную реальность. Есть миры, где вы с мамой так никогда и не встретились, и меня не существует. Есть миры, где кто-то из вас погиб до моего рождения. Есть даже такие, в которых и тебя никогда не было. Так что не ломай голову, если все сложится хорошо, то мы с тобой вместе станем над этим работать. Уж это вряд ли изменится. Выходит, твой визит ни на что не влияет, ничего не дает и ничем не отличается от моего сна, кивнул я. В сущности да, подтвердил Александр, но мне пришлось долго настраиваться, так что, возможно, ты какое-то время назад чувствовал нависающую над тобой угрозу извне, и я хотел бы извиниться за это. Процесс, к сожалению, пока что не отлажен. Собственно, я первый раз вообще пользуюсь этой разработкой, так что ты уж извини, что твой сын выбрал тебя в качестве подопытного кролика. Это очень странный разговор. Александр улыбнулся. Как и большинство наших диалогов, ответил он, складывая пальцы в замок. Но я бы хотел тебя предупредить. Не уверен, что в твоей реальности это именно так, но и не воспользоваться шансом не могу. Если мне в твоем мире всего несколько месяцев, то примерно через полгода состоится важная встреча объединенного кровавого ковена в Вене. За ней произойдет серия покушений на действующих монархов. Власть перейдет в руки немцев, и они развяжут войну на уничтожение против Российской империи. Может быть, у тебя все пройдет совершенно иначе, а может быть, и нет. Но я полагаю, что лучше предупредить, чем упустить такую возможность. Я ведь даже не смогу повторить сеанс связи. У меня нет твоих координат для этого. Меня навело на случайного Ивана Владимировича Морова. К сожалению, я понятия не имею, как с тобой связаться повторно, мы просто еще не отрабатывали эту часть ритуала. Я прослежу за тем, чтобы вам ничего не угрожало, пообещал я. Александр грустно улыбнулся. Я очень надеюсь на это, пап, произнес куда тише он. Потому что я тебя люблю, и ты, единственный, кто у меня есть. У меня появилось столько вопросов, но сын не дал мне их задать. Потому что я хотел, но все-таки не могу соврать. Мама этой войны не пережила. Прощай. И, пожалуйста, папа, спаси ее. Реалистичное изображение расплылось, превратившись в полную темноту, сквозь которую проступили очертания предметов. Моя рука дрогнула, спящий младенец слегка дернул меня за палец. Лицо Александра на секунду недовольно скривилось, но тут же расслабилось. Я перевел взгляд на Снежку. Моя супруга спала, ее грудь плавно поднималась и опускалась, никаких тревог у княгини Царьградской не было. Я наложил на себя несколько десятков диагностических заклинаний, отслеживая следы возможных чар, которые могли за меня зацепиться. Но все попытки ни к чему не привели, если и были какие-то последствия, они растворились под движением магии в моих узлах. Крайне осторожно высвободив палец из плена крохотной ладошки, я аккуратно поднялся из кресла и направился к выходу из спальни. Однако я слишком хорошо помнил этот сон, чтобы счесть его всего лишь результатом работы воспаленного сознания. А значит, буду исходить из того, что это правда. А раз так, то Александр Иванович Моров сообщил мне немало полезной информации. В одно верилось с трудом, что я мог не уберечь Снежку. Где-то я допустил ошибку, раз она погибла. Но начну я с самого простого. Чтобы кровавый ковен не стал объединенным и не собрался в Европе через полгода, мне придется вырезать его под корень. И как бы мне не хотелось остаться в Царьграде или воспользоваться клонами, которых и существовать не может, придется устроить тур по Европе. Вена, значит, что ж, значит, начнем с Австрии, а заодно навестим новую власть в Берлине. Разработка обелисков ядерного сдерживания может подождать. Государь содержит армию специалистов, вот пусть они и поработают. А заодно нужно посетить Туманный Альбион. Они так долго друг друга убивают, и никак не убьют. Придется им помочь, положив конец гражданской войне. Уже оказавшись в своем кабинете, я жестом включил свет. Егор Константинович уже ушел, торчать в резиденции секретарю не имело смысла, раз я решил взять неделю отпуска. И это даже было хорошо, не придется лишний раз объяснять, что я намереваюсь делать. Скинув пиджак на рабочий стол, я открыл шкаф и вытащил свой парадный костюм. У меня и без того каждый элемент одежды зачарован от всех возможных угроз, как и вещи Снежки с Александром. Но именно это боевое облачение, зачарованное куда серьезнее, я изначально предполагал использовать для схожих моментов. Несколько колец, амулетов на шею, запасные часы с вложенной печатью площадной дезинтеграции. Что говорить, если даже стельки в туфлях прошли через мои руки, на повышение баланса полета и защиту от возможных немагических угроз. Теоретически я в такой обуви могу по лаве ходить, как по суше. Кого-либо тревожить я не стал. Позвоню Снежке через несколько часов, когда она уже проснется. А пока буду придерживаться плана. А план у меня на самом деле достаточно прост. Да начнется мор.